Эти аскеты выполняли в интересах церкви грязную работу. Мариотти, Historical Memoir of Fra Dolcho and His Times, Лондон, 1853 год, страницы 133-134, примечание редакции. Пока эти люди истязали себя, церковь не только не преследовала их, но всячески восхваляла и прославляла. Но как только они предлагали превратить свой образ жизни в общую норму поведения, обязательную, если не для всех верующих, то, по крайней мере, для тех, кто провозгласил себя солью земли, то есть священников, церковная иерархия объявляла их еретиками. Учение Амальрикиан было осуждено при папе Иннокентии III на соборах в Париже в 1210 году и Латеранском, Вселенском, в 1215 году. Папство дало задание инквизиции стереть их с лица земли. Учение Амальрикиан, покушавшееся на святую святых церковной веры частную собственность и тем самым отрицавшее божественность феодального порядка, не могло не всполошить и не обеспокоить и светские власти, тем более что оно быстро привлекло на свою сторону массы обездоленных в городах и сельских местностях Франции. Машина инквизиции при поддержке светских властей обрушилась на братьев и сестер Святого Духа своей тяжестью. Их ловили, пытали, сжигали. Особенно зверствовал, преследуя еретиков, инквизитор Конрад Марбургский. Подвергая свои жертвы изощренным пыткам, за что он и был убит в 1233 году несколькими рыцарями, этот палач в сутане добивался от них фантастических признаний в поклонении Люциферу. На этом основании церковники стали именовать сторонников многих сект люциферианами, особенно в Германии. Вот как изображался культ люциферян инквизиторами. Посвящение в секту якобы начиналось с того, что неофит целовал жабу взад. Таким же непристойным поцелуем наделял неофит человека-призрака с черными глазами, холодной кожей. Это был не то сам Люцифер, не то его полномочный представитель. Перед ним неофит отрекался от католической веры. Следовала сатанинская трапеза с участием членов секты вместе с неофитом. ЛЖ мировая реакция использовала против большевиков в первые годы после победы октября, когда их обвиняли в общности жен, отмене стыда и прочих аморальных действиях. Но вернемся к братьям и сестрам Святого Духа. Упомянутые выше клеветнические подробности поведения, вызывающие отвращение и осуждение, должны были дискредитировать перед верующими участников этого движения и дать законные основания священному трибуналу для расправы с ними. И все же инквизиция оказалась не в состоянии покончить с народным брожением. Правда, братья и сестры Святого Духа были истреблены, но вместо них возникли другие крамольные движения. Люди Божьи, друзья Бога, люди ума, тоже черпавшие свое вдохновение в легендарных эгалитарных традициях первоначального христианства. В народных низах, несмотря на террор инквизиции, ширилось недовольство, погрязшее в мирской скверне церковной верхушкой, которым в период реформации воспользовались немецкие князья и богатые бюргеры. Немало усилий тратила инквизиция и на подавление крамольных элементов в самой церковной организации, число которых росло по мере углубления кризиса феодального общества. Неблагонадежным оказался францисканский орден, влияние которого в конце XIII века особенно сказывалось в Италии, Франции и Испании. К францисканцам сначала тянулись все те верующие, которые надеялись изнутри реформировать, оздоровить церковь. Францисканцы обязывались соблюдать обеты нищеты, повиновения и целомудрия, и это привлекало народные низы. Однако францисканский орден не избежал судьбы своих предшественников. Он, как и они, быстро превратился, благодаря мирским дарениям и покровительству папского престола, в обладателя огромных богатств, а его руководители, извлекавшие немалую личную выгоду из этого обстоятельства, стали послушными и верными слугами церковных и светских князей. Естественно, что такое быстрое перерождение или вырождение ордена не могло не вызвать в нем глубоких трещин, не могло не встретить решительного сопротивления со стороны тех его членов, которые продолжали отстаивать необходимость строгого соблюдения обета нищеты. Орден францисканцев не замедлил расколоться на два течения – конвентуалов и спиритуалов. Первые сторонники монастырской жизни представляли верхушку ордена, выступавшую за отмену строгого орденского устава. Это были политиканы, тесно связанные с церковной иерархией, жаждавшие власти, мирских почестей, богатств и наслаждений. Спиритуалы же продолжали желать неосуществимого, возврата к первоначальному порядку в ордене, выступали против богатств церкви и требовали превращения ордена и всей церкви в сообщество праведников. Особенно решительно за это боролось радикальное крыло спиритуалов, так называемые фратичелли, братцы, создавшие свою полутайную организацию братьев бедной жизни, Fratres de Paupera Vita, и флагелланты, бичующиеся, которые, как отмечал Энгельс, продолжали революционную традицию в периоды, когда оппозиционное антипапское движение было подавлено. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, том 7, страница 363, примечание редакции. Борьба между этими течениями длилась десятилетия, принимая временами весьма острые формы. Папский престол лавировал, хитрил, пытаясь приручить спиритуалов, а вместе с ними и их многочисленных последователей из мирян. Спиритуалы то подвергались строгим внушениям и цензурам, то на них сыпались различного рода поощрения и милости,